Это все, что я могу вам предложить. Уж извините меня. Вы не нуждаетесь в извинениях, падре. Самая красивая в мире дева может дать только то, чем ее наделил Господь, легкомысленно прощебетала Ванина. Но аббата сравнение, похоже, не шокировало, и, не распространяясь больше, певица поспешила сменить тему, спросив, что означают эти сигналы трубы. «А вы что думали?» Вздохнул аббат, пожав плечами. «Это армия Бонапарта вступает в Москву». «Только Бонапарт», — объяснил Мариане больше, чем долгий разговор. «Еще один, у кого в сердце нет императора». Впрочем, раз такой великий конспиратор, как Готье де Шазей, остановился у него, но, тем не менее, она с признательностью улыбнулась ему. «Мы больше не будем затруднять вас, господин аббат», — сказала она. «Раз французы пришли, нам уже нечего бояться». Они торопливо съели завтрак, поблагодарили аббата за гостеприимство и покинули дом, не вызвав, впрочем, попыток удержать их. Марианна теперь спешила подальше уйти от их убежища, которое казалось им логовом заговорщиков. Выходя, она обратила внимание, что никто из укрывавшихся здесь не появлялся, и сделала вывод, что приход соотечественников их не радует. У Ванины, кстати, было такое же ощущение. «Аббат Сюрже славный малый», — сказала она. «Но интересно, не занимается ли он политикой, и что это за люди прячутся у него? Таких церковных сторожей, как у него, я еще не встречала». Марианна не смогла удержаться от смеха. «А я так тем более с легким сердцем», — сказала она. Когда они вышли на улицу, яркое солнце сменило ночную грозу, о которой напоминали широкие лужи, сломанные ветки деревьев и разбитые цветочные горшки. А в окрестностях церкви не было ни единой души. «Пойдем на Красную площадь», — предложила Ванина. «Это сердце Москвы. И именно к ней стремятся войска. Я думаю, что император расположится в Кремле». По таким же безлюдным улицам, где изредка в окнах и дверях появлялись жители, женщины добрались до набережной Москвы-реки и прошли по ней до площади Наместника. Тогда они увидели, что остались только два моста. Остальные восемь были, очевидно, взорваны ночью, и их остатки выглядывали из воды. Странным казался этот обезлюдевший город без всякого движения, почти мертвый, ни единого шума, кроме еще далеких, но приближающихся звуков труб, катящихся пушек, грохота барабанов. И все это вызывало ощущение подавленности. Обе подруги, обрадованные возможностью свободно пройтись по свежему воздуху, постепенно перестали делиться впечатлениями и продолжали путь молча. Гигантская Красная площадь открылась перед ними во всем своем величии и пустоте. Только двое русских солдат, видимо отставших, стояли на коленях перед удивительно расцвеченным красно-сине-золотым собором Василия Блаженного, и несколько быков бродили по брусчатке. Но за зубцами Кремля мелькали какие-то фигуры, напомнившие Марианне ночные события. «Что-то незаметно пока французов», — прошептала она.